Глава 10. Барт осторожно переставлял ноги, направляясь от больничных ворот к домику по красной бетонированной дорожке. Ему казалось, что его солдатские ботинки гремят так, будто марширует целый полк. Вид грязноватого домика с верандами, сквозь спущенные полосатые маркизы которых проглядывали очертания кроватей, показался ему отвратительным. Он нажал кнопку дверного звонка. Послышалось нестройное дребезжание. Никто не отозвался. Наконец, не дождавшись ответа, он, скрипя ботинками по линолеуму, на цыпочках прошел через прихожую и в неловком молчании остановился перед комнатой, где сидела женщина с добродушным лицом и обедала. «Должно быть хозяйка», — подумал Барт, заметив спускавшуюся на ее плечи белую сестринскую косынку. «Простите, не мог бы я увидеть мисс Блейкли?» Он старался говорить как можно тише, приспосабливаясь к атмосфере больницы, и все же ему показалось, что голос его прозвучал требовательно и гулко. Хозяйка кивнула. «Третья дверь направо, вон та, которая закрыта. Когда войдете, затворите за собой снова, пожалуйста». Он с минуту помялся перед дверью, потом постучал. Изнутри слабо донесся голос. Барт осторожно открыл дверь, и когда он увидел сидевшую на постели Джейн и ее лицо, светившееся неторопливым ожиданием, убожество этой кошмарной обстановки отступило на второй план. Его тяжелые ботинки еще громче заскрипели по натертому полу. Барт втиснулся между двумя койками. Он испытывал чувство стыдливой неловкости из-за того, что чужая девушка на соседней койке, повернувшаяся к нему спиной, была совсем близко. Он положил перед Джен коробку конфет и вечернюю газету и взял ее руки в свои. И когда он прикоснулся к ее рукам, давящий комок в его груди словно растаял. «Привет». Он надеялся, что хоть голос его прозвучит как обычно. «Привет». Он нагнулся и поцеловал ее, и когда его губы прикоснулись к ее губам, он почувствовал, что первая минутная неловкость исчезает. Он сидел у ее койки, держа ее руку в своих руках. Они болтали о разных пустяках, привычных и утешительных. Повернувшись спиной к остальным, он старался не думать об этой ужасающей тесноте, и все же обстановка угнетала его. «Довольно паршиво здесь, правда?» — сказал он, украдкой оглядевшись. «Да нет, здесь совсем неплохо. Тебе и правда удобно здесь?» «Ну, конечно же, хорошо, Барт», — солгала она. «А как тут насчет жратвы? Я узнавал в одном месте, и мне сказали, что еда — это главное, чтобы поправиться при этом. Ну, в общем, при таком деле». «Да, вполне прилично», — снова солгала Джен. «Ну вот я тебе шоколадных конфет принес. Расправляйся с ними как можно скорее и набирай весу. Чем больше наберешь весу, тем лучше». «А тесновато все же, а?» «Нет, что ты. Места достаточно, правда. И знаешь, девочки говорят, мне страшно повезло, что я вообще попала в больницу. Потому что если твой врач не пользуется влиянием, то приходится долго-долго места ждать, месяцами». И все жалобы, которые накопились у нее за это время, и которыми она хотела поделиться с Бартом, и тесно здесь, и пища плохая, и ухода почти никакого нет. Все эти жалобы замерли у нее на языке. Теперь ей хотелось только одного — убедить его, что все здесь отлично, в этой больнице, куда он устроил ее и за которую он платил деньги. И после того, как он ушел, она долго лежала без сна в темноте, слушая, как хрипло дышит Бетти, и как кто-то из больных на веранде громко храпит у них под окнами. Она едва успела задремать, как пронзительный звон будильника вырвал ее из объятий сна. Она села на койке, сердце ее колотилось, что-то сдавило горло, нервы были напряжены. Потом над койкой Линды загорелся свет, и Бетти, ворча, перевернулась на другой бок. Линда с усмешкой взглянула на Джен. «Прости, что потревожила, но придется тебе к этому привыкать, я предупреждала». «Да, она предупреждала, и теперь, лежа без сна, Джен наблюдала, как они готовят шприцы к уколу. Пожалуй, ничто не подчеркивало так резко пропасти между нормальной жизнью и ее теперешним положением, как эта полночная сцена. Вместо сна ей приходится слушать приглушенную болтовню двух подружек, видеть поднятые в воздух шприцы, в которых словно светлое вино сверкает какая-то жидкость, вдыхать резкий запах спирта, когда они прижимают смоченную спиртом ватку к бедру. Потом Линда разразилась потоком беззлобной ругани из-за того, что никак не могла найти у себя неисколотого места. У Джен захватило дыхание, когда они вонзили иглы шприцев себе в тело. Она следила, как их лица застывали в напряжении, пока рука медленно нажимала поршень шприца. Наконец она услышала вздох облегчения. Инъекция окончена. Они выключили свет и снова улеглись спать. Но Джен потеряла всякую надежду уснуть. Храп на веранде за окном стал еще громче. Джен сбросила одеяло, и все же ей было жарко. Громко тикал будильник. Она подумала о Дорин, которая спокойно спит сейчас одна в их квартирке, казавшейся настоящим дворцом по сравнению с Локлиным. Она подумала о Барте. Ей вдруг показалось, что они уже больно поспешно отправили ее в санаторий. Наверное, они уже устали от нее. Наверное, они с Бартом и впрямь порядком надоели Дорин, ведь она не раз говорила об этом. Наверное, Дорин давно уже хотелось пожить, наконец, для себя. И Барт, наверное, тоже искал повод, чтобы избавиться от нее. Эти мысли проносились у нее в голове. И она ненавидела эти мысли. Ненавидела себя за то, что думает так. Но нелепая логика, порожденная бессонной ночью и болезнью, нагромождала мучительные подозрения одно на другое. Нет, она им не нужна больше. Светало. По улице прогрохотали бидоны молочника, прошлепали по мостовой чьи-то резиновые подошвы. Где-то в кухне загремели посудой. В Локлине начался новый день. Прислуга принесла им по чашке жидкого чая. Бетти и Линда измерили температуру и отметили ее в графиках над своими кроватями. Джен тянула чуть теплый чай. Мысли ее незаметно перенеслись в лачугу к Барту. На рассвете с озера прилетает ветер. Вон уже и птицы защебетали на деревьях возле лачуги. И Барт дышит во сне рядом с ней. На мгновение стена, отгородившая ее от мира, расступилась, и Джен снова была свободной, свободной и счастливой. Все страхи этой ночи показались ей смешными. Потом она снова ясно представила себе все, что сулит ей грядущий день. Счастливые видения потускнели, исчезли, и она опять глядела в темноту, как узник, самый настоящий узник, запертый в тюрьме. 6 месяцев, — сказал врач. 6 месяцев. 6 невыносимых, 6 бесконечно долгих месяцев, в течение которых ей придется примиряться с узким миром, где живут Бетти и Линда и другие, подобные им, что безропотно мирятся с этой тюрьмой. Но она не такая, как они, и она никогда не сможет примириться с этой тюрьмой.